Я отправляюсь вместе с Жозефом. Он еще бледнее обычного, молчит, как всегда, и еле передвигает ноги. Время от времени он останавливается и морщится от боли. Мы идем по ходам сообщения. Навстречу нам попадается солдат, это Вальпат. «Я пойду с вами до конца спуска», — говорит он. От нечего делать он помахивает великолепной витой палкой и щелкает, словно кастаньетами, драгоценными ножницами, с которыми никогда не расстается. Орудия молчат. Там, где наклон почвы защищает нас от пуль, мы все трое вылезаем из траншеи и натыкаемся на сборище солдат. Льет дождь. У их ног во мгле на бурой равнине лежит мертвец. Вальпат протискивается к распротертому телу, вокруг которого собрались солдаты. Вдруг он оборачивается к нам и кричит: «Это Пепен!» «А!» — говорит Жозеф, почти теряя сознание. Он опирается на мою руку. «Мы подходим». Пепен лежит, вытянувшись во весь рост, руки судорожно сжаты, по щекам стекают струи дождя, лицо в кровоподтеках опухло и посерело. Здесь же стоит солдат с киркой в руках, он вспотел, у него черноватые морщинистые щеки. Он рассказывает о смерти Пепена. Он пошел в укрытие, где спрятались боши, а мы этого не знали, и стали прокуривать нору, чтобы очистить ее от немцев. Мы проделали эту операцию и нашли беднягу мертвым. Он лежал, вытянувшись, как кишка, среди немчуры, который успел пустить кровь. Молодчина. Хорошо поработал. Могу это подтвердить, ведь я мясник из парижского предместья. «Одним парнем меньше в нашем взводе», — говорит Вальпат. «Мы идем дальше. Теперь мы в верхней части лощины, там, где начинается плато». Вчера вечером мы пробегали здесь во время атаки, а сегодня ничего не узнаем. Долина эта показалась мне совсем плоской, а на самом деле она покатая. Здесь было невиданное побоище, земля устлана трупами, словно кладбище, где были разрыты могилы. Бродят солдаты, они разыскивают тех, кто был убит накануне и ночью, ворошат останки, опознают их по какой-нибудь примете, а не по лицу. Один солдат, стоя на коленях, берет из рук мертвеца изодранную, стершуюся фотографию, убитый портрет. К небу поднимаются кольца черного дыма, затем вдали раздается грохот взрывов. Небо усеяно черными точками, это реют стаи воронов. Внизу, среди множества неподвижных тел, бросаются в глаза зуавы, стрелки и солдаты иностранного легиона, убитые во время майского наступления. Их легко узнать, они разложились больше других. В мае наши линии доходили до Бертанвальского леса, в 5-6 километрах отсюда. Во время этой атаки, одной из страшнейших атак за время теперешней войны и всех войн вообще, эти солдаты единым духом добежали сюда. Они образовали клин, который слишком выдался вперед, и попали под перекрестный огонь пулеметов, стоящих справа и слева от пройденной ими передовой. Вот уже несколько месяцев, как смерть выпила глаза и сожрала щеки убитых, но даже по этим останкам, разбросанным, развеянным непогодой и почти превращенным в прах, мы представляем себе, как их крошили пулеметы. Бока и спины продырявлены, тела разрублены надвое. Валяются черные и восковые головы, похожие на головы египетских мумий, усеянные личинками и останками насекомых. В зияющих черных ртах еще белеют зубы. Всюду жалкие, потемневшие обрубки рук и ног, похожие на обнаженные корни, и среди них голые желтые черепа в красных фесках, под серым чехлом, который расползается, как бумажный. Из кучи тряпья, слепленного красноватой грязью, торчат берцовые кости, а из дыр в тканях, вымазанных чем-то вроде смолы, вылезают позвонки. Землю устилают ребра, похожие на прутья старой сломанной клетки, а рядом измаранные, изодранные ремни, простреленные и расплющенные фляги и котелки. Вокруг разрубленного ранца, лежащего на скелете и на куче лоскутьев и предметов снаряжения, что-то белеет. Если нагнуться, увидишь, что это мелкие косточки. Всех этих непохороненных мертвецов в конце концов поглощает земля. В самом деле, кое-где из-под бугорков уже торчит только кусок сукна. В этой точке земного шара подверглось уничтожению еще одно человеческое существо. Немцы, которые еще вчера были здесь, оставили без погребения своих солдат, павших тогда рядом с нашими. Об этом свидетельствуют три слевших трупа. Они лежат один на другом, один в другом. На голове у них серые фуражки, красный кант которых не виден под серым ремешком, куртки желто-серые, лица зеленые. Я рассматриваю одного из этих мертвецов. От шеи до прядей волос, прилипших к шапке, это сплошная землистая каша. Лицо превратилось в муравейник, а вместо глаз два прогнивших плода. Другой, плоский, иссохший, лежит на животе. Обнаженная спина в клочьях, которые словно трепещут на ветру. Лицо, руки, ноги уже вросли в землю. «Поглядите, этот свеженький!» Среди равнины под дождливым и холодным небом, на этом похмелье после оргии резни, воткнута в землю обескровленная влажная голова с тяжелой бородой. Это один из наших, рядом валяется каска. Из-под опухших век чуть виднеются застывшие, как будто фарфоровые белки глаз. В зарослях бороды губа блестит, как улитка. Он, наверное, упал в воронку от снаряда, а ее засыпал другой снаряд и зарыл этого солдата по самую шею, как немца с кошачьей головой у красного кабачка. «Я его не узнаю», — с трудом говорит Жозеф, медленно подходя. «А я знаю его», — отвечает Вальпар. «Этого бородача?» — слабым голосом спрашивает Жозеф. «Да у него нет бороды. Сейчас увидишь». Вальпар садится на корточки, проводит палкой под подбородком трупа и отделяет от него ком грязи, которая служила оправой этой голове и казалась бородой. Он поднимает каску, надевает ее на голову мертвеца и прикладывает к его глазам вместо очков кольца своих знаменитых ножниц. «А-а-а!» — воскликнули мы. «Это как он!» «А-а-а!» Когда внезапно узнаешь о смерти кого-нибудь из тех, кто сражался рядом с тобой и жил одной с тобой жизнью, или когда видишь его труп, чувствуешь удар прямо в сердце, еще даже не понимая, что произошло, поистине как бы узнаешь о своем собственном уничтожении. И только позднее начинаешь сожалеть о выбывшем из строя товарище. Мы смотрим на эту омерзительную голову, похожую на голову ярмарочной мишени. Она так изуродована, что стирается всякое воспоминание о живом человеке. Еще одним товарищем меньше. В растерянности мы стоим вокруг него. Это был... Хочется что-то сказать, но не находишь нужных, значительных, правдивых слов. «Идем», — с усилием произносит Жозеф, страдая от острой физической боли. «У меня нет сил все время останавливаться». Мы покидаем бедного Кокона, бывшего человека цифру, бросив на него последний беглый, почти рассеянный взгляд. «Трудно себе даже представить», — говорит Вальпат. «Да, трудно себе даже представить. Все эти утраты не умещаются в голове. Наш взвод осиротел. Но мы смутно ощущаем величие павших. Они капля по капле отдавали свои силы, и затем под конец отдали самих себя. Они превозмогли смерть. В их жертве есть нечто сверхчеловеческое, нечто совершенное». «Погляди, этого ухлопали как будто давно, а на шее почти иссохшего тела зияет свежая рана». «Это крысы», — говорит Вальпат. «Трупы старые, но их жрут крысы. Видишь дохлых крыс? Вероятно, они отравились. Вот их сколько вокруг каждого трупа. Да и этот бедняга сейчас покажет нам своих крыс». Он приподнимает ногой распластанные останки, и действительно мы видим под ними двух дохлых крыс. «Мне хочется найти Фарфаде», — говорит Вальпат. «Я ему крикнул, чтобы он подождал минутку. Помнишь, когда мы бежали? Он за меня ухватился». «Бедняга, если бы он только дождался». Он ходит взад и вперед, его влечет к мертвецам какое-то странное любопытство. Они равнодушно отсылают его друг к другу. На каждом шагу он всматривается в землю. Вдруг он испускает отчаянный крик, он машет нам рукой и становится на колени перед каким-то трупом. «Бертран!» Мы чувствуем острую щемящую боль. Значит, он тоже убит. А ведь он больше всех воздействовал на нас своей волей и ясностью мысли. Он пал, как всегда, исполняя свой долг, Он нашел смерть на поле брани. Мы глядим на него, отворачиваемся и смотрим друг на друга. А, отвратительное зрелище! Смерть придала нелепо смешной вид человеку, который был так спокоен и прекрасен. Волосы растрепались и упали на глаза, усы мусолятся во рту, лицо распухло, мертвец смеется. Один глаз широко раскрыт, другой закрыт, язык высунут, руки раскинуты крестом, пальцы растопырены, правая нога тянется в сторону, левая вывихнутая, влажная, бескостная, она пробита осколком. Это и вызвало кровотечение, от которого, наверное, умер Бертран. По иронии судьбы, он дергался в предсмертных судорогах, как паяц. Мы выпрямляем и укладываем товарища, мы возвращаем покой его страшной маске. Вальпат вынимает из кармана убитого бумажник, чтобы отнести в канцелярию, и благоговейно кладет его среди своих бумаг рядом с фотографией жены и детей. «Да, брат, это был настоящий человек. Его слову можно было верить. Эх, как он был нам нужен!» «Да», — отвечаю я, — «он всегда был бы нам нужен». «Беда», — бормочет Вальпат и дрожит. Жозеф шепотом повторяет: «Эх, черт подери! Эх, черт подери!» По долине снуют люди, как на городской площади. Идут отряды, посланные на работу, и солдаты-одиночки. Санитары терпеливо и старательно приступают к своей непосильной работе. Вальпат возвращается в траншею сообщить товарищам о наших новых утратах и особенно о великой потере, о смерти Бертрана. Он говорит Жозефу: «Не будем терять друг друга из виду, ладно? Время от времени пиши просто «все хорошо» и ставь свою подпись, ладно?» Он исчезает среди людей, столпившихся на этом пространстве, которым уже завладел унылый бесконечный дождь. Жозеф опирается на мою руку. Мы спускаемся по откосу в лощину. Откос этот называется «Ячейки зуавов». Здесь во время майского наступления зуавы начали рыть индивидуальные укрытия, возле которых они и были перебиты. Некоторые из них лежат на самом краю ямы и еще держат в ислевших руках саперную лопату или смотрят на нее глубокими черными глазницами. Земля так переполнена мертвецами, что при оползнях обнаруживаются целые заросли ног, полуодетых скелетов, груды черепов, выстроившихся в ряд, как фарфоровые чаши. Здесь, в недрах земли, несколько пластов трупов. Во многих местах снаряды вырыли самые старые из них и бросили на новые. Дно лощины сплошь устлано обломками, клочьями белья, остатками утвари. Мы ступаем по осколкам снарядов, по железному лому, кускам хлеба и даже сухарям, выпавшим из ранцев и еще не размытым дождями. Миски, коробки консервов, каски, пробиты пулями и кажутся шумовками всевозможных видов, а вывернутые колья расщеплены, изрешечены. В этой низине окопы похожи на сейсмические трещины, и кажется, что на развалины, оставшиеся после землетрясения, вывалены целые вазы разных предметов. И там, где нет мертвецов, сама земля кажется трупом. У поворота извилистого рва мы пересекаем международный ход, все еще усеянные шелестящими разноцветными лохмотьями. Беспорядочные кучи рваных тканей придают этой траншее вид убитого человеческого существа. Во всю ее длину, вплоть до земляной насыпи, навалены трупы немцев. Они переплелись, срослись между собой, как верницы грешников в аду. Иные торчат из наполненных грязью ям, другие лежат среди невообразимого нагромождения балок, веревок, проволоки, прутьев, фашин, подпорок. Возле насыпи стоит стоймя в груди мертвецов один труп, а рядом с ним, в той же зловещей груди, наклонился вбок другой. Они похожи вместе на обломок огромного колеса, увязшего в грязи, или на оторванное крыло мельницы. И среди всего этого разгрома, среди нечистот и разлагающихся тел валяются открытки, картинки религиозного содержания, благочестивые книжонки, листики с молитвами, отпечатанными готическим шрифтом. Все это выпало из разодранных карманов. Испещренные словами бумажки, казалось, усеяли тысячами белых цветов обман и никчемности эти зачумленные берега, эту долину уничтожения. Я ищу дорогу получше, чтобы провести Жозефа. Он постепенно теряет способность двигаться. Боль, видимо, распространяется по всему телу. Я его поддерживаю, он уже ни на что не смотрит, а я смотрю на окружающий нас зловещий хаос. Прислонившись к расщепленным доскам разбитой караульной будки, сидит фельдфебель. Под глазом у него маленькая дырка. Удар штыка пригвоздил его к этим доскам. Против него, упершись локтями в колени и прижав кулаки к шее, застыл, тоже сидя, солдат, у которого срезана вся верхушка черепа. Не дать не взять яйцо всмятку. Как чудовищный часовой стоит рядом не человек, а полчеловека. Расколотый, рассеченный надвое от черепа до таза, он прислонился к земляной стенке. Неизвестно, куда делась вторая половина этого изваяния. Глаз вывалился и повис, синеватые внутренности спиралью обвелись вокруг единственной ноги. Мы наступаем на согнутые, искривленные, скрюченные французские штыки, покрытые запекшейся кровью. Сквозь брешь насыпи виднеется дно траншеи. Там стоят на коленях, словно умоляя о чем-то, трупы солдат прусской гвардии, в спинах у них зияют кровавые раны. Из груды этих трупов кто-то вытащил тело огромного сенегальского стрелка. Он окаменел в том положении, в каком его застигла смерть, скрючился, хочет опереться на пустоту, уцепиться за нее ногами и пристально смотрит на свои кисти, верно срезанные, разорвавшиеся у него в руках гранатой. Все его лицо шевелится, кишит червями, словно он что-то жует. «Здесь, — говорит проходящий альпийский стрелок, — боши хотели выкинуть фортель. Они подняли белый флаг, но им пришлось иметь дело с арабами, и этот номер не прошел. А, вот и белый флаг. Им и воспользовались эти скоты». Он подбирает с земли и встряхивает длинное древко, на котором мирно развертывается белый квадратный лоскут. По разбитому ходу идет процессия солдат. Они несут лопаты, им приказано засыпать окопы, чтобы разом похоронить всех мертвецов. Итак, эти труженики в касках совершат здесь дело правосудия. Они вернут полям их обычный вид, засыплют землей рвы, уже наполовину заваленные трупами захватчиков. По ту сторону прохода кто-то окликает меня. Там, прислонясь к колу, сидит на земле человек. Это дядюшка Рамюр. Из-под расстегнутой шинели и куртки на его груди видны повязки. «Санитары меня перевязали», — говорит он глухо, — «но не смогут унести отсюда раньше вечера. Я знаю, что помру с минуты на минуту». Он покачивает головой и просит «побудь немного со мной». Он взволнован, из его глаз текут слезы. Он протягивает мне руку, удерживает меня. Ему хочется многое сказать мне, почти исповедаться. «До войны я был честным человеком», — говорит он, глотая слезы. «Я работал с утра до ночи, чтобы прокормить семью. И вот я пришел сюда убивать бошей, а теперь меня самого убили. Послушай, послушай, не уходи, послушай. Мне надо отвезти Жозефа, он еле стоит. Я вернусь». Рамюр поднимает на Жозефа заплаканные глаза. «Как? Он не только жив, но еще и ранен? Избавлен от смерти? А, везет же некоторым женам и детям. Ну ладно, отведи его и приходи обратно. Может быть, я еще дождусь тебя. Теперь надо взобраться на противоположный склон лощины. Мы проникаем в бесформенный изувеченный ров старого хода 97. Воздух внезапно наполняется остервенелым свистом. Над нами проносится шквал шрапнели. В недрах желтых туч она разрывается, проливаясь смертоносным дождем. Снаряды то и дело взвиваются в небо, вспахивают землю, разворачивают холмы и вырывают из них чьи-то древние кости. Громовые вспышки множатся по всей линии фронта. Опять начинается заградительный огонь. Мы, как дети, кричим «довольно, довольно!» В этом неистовстве смертоносных орудий, механического разрушения, преследующего нас повсюду, есть нечто сверхъестественное. Я держу Жозефа за руку, он оглядывается, смотрит на ливень пуль, как затравленный, обезумевший зверь, и только бормочет: «Как? Опять? Значит, еще не кончилось? Мы ведь всего насмотрелись, всего натерпелись, и вот начинается сызнова, так нет же, нет!» Задыхаясь, он падает на колени, озирается с бессильной ненавистью и повторяет: «Значит, это никогда не кончится, никогда!» Я беру его под руку и поднимаю: «Пойдем, для тебя это скоро кончится. Однако, прежде чем идти дальше, придется набраться терпения. Мне надо вернуться к умирающему Рамюру, он ждет меня». Но за меня цепляется Жозеф, а потом я вижу, что у того места, где я оставил умирающего, суетятся люди. Я догадываюсь, теперь уже не стоит туда идти. Под этой свинцовой бурей сотрясается дно лощины, где мы сидим, прижавшись друг к другу. То и дело слышится приглушенный шквал снарядов, но в нашем убежище мы не подвергаемся опасности. При первом же затишье люди, отсиживающиеся здесь вместе с нами, расходятся. Санитары с невероятными усилиями тащат в гору тела убитых, и словно упрямые муравьи, то и дело скатываются обратно. Раненые и связисты уходят попарно или в одиночку. «Идем», — говорит Жозеф, сгорбившись, и измеряет взглядом склон последнюю часть своего мученического пути. Деревья здесь — ряд ободранных стволов ивы. Одни из них кажутся широкими, плоскими, другие зияют, словно стоячие отверстия гробы. Вся местность разворочена, изуродована, повсюду бугры, провалы, какие-то подозрительные кучи, как будто сюда низверглись все тучи разыгравшейся бури. Над черной разгромленной землей высятся истерзанные стволы, вырисовываясь на фоне то бурого, то молочно-белого, тускло поблескивающего неба из оникса. Поперек отверстия хода 97 лежит дуб. Его мощный ствол перекручен, разбит. Ход этот завален трупом, голова и ноги застряли в земле, струящаяся по дну мутная вода покрыла туловище песчаным студнем. Под этим мокрым саваном выпирают грудь и живот, прикрытые рубашкой. Мы переступаем через эти останки, ледяные, липкие и светлые, как брюхо ящерицы. Двигаться здесь трудно из-за рыхлой вязкой почвы. А стоит опереться на бруствер, как руки уходят в его раскисшую землю. В эту минуту над нами раздается адский свист. Мы сгибаемся, как тростник. В воздухе разрывается шрапнель, она оглушает, ослепляет нас, обволакивает черным, свистящим дымом. Перед нами солдат взмахивает руками и исчезает в какой-то яме. Громкие звуки голосов поднимаются и падают, словно обломки. Смотря сквозь широкий черный покров, ветер срывает его с земли и отбрасывает в небо на санитаров, которые ставят носилки, бегут к месту взрыва и поднимают неподвижное тело. Я вспоминаю незабываемую ночь, когда мой брат по оружию Патерло, сердце которого полнилось надеждой, словно улетел, раскинув руки вместе с пламенем взрыва. Наконец мы взбираемся на вершину, открывается страшное зрелище. На ветру стоит раненый, ветер встряхивает его, но он стоит как вкопанный. Поднятый капюшон развивается, лицо судорожно подергивается, рот широко раскрыт. Раненый воет, и мы проходим мимо этого кричащего изваяния. Мы добрались до бывшей первой линии, откуда ходили в атаку. Мы сели на стрелковую ступень и прислонились к лестнице, сделанной саперами перед нашим наступлением. Проходит самокатчик Этерп, здоровается с нами, но тут же возвращается и вытаскивает из-за обшлага конверт, вылезавший край которого казался белым галуном. «Ты берешь письма покойного Беке?» — спрашивает меня Этерп. «Да». «Вот его письмо. Оно вернулось обратно, адрес нельзя было разобрать. Конверт, наверное, лежал в пачке сверху, попал под дождь, и теперь среди лиловатых разводов уже ничего не понять. Только в углу уцелел адрес отправителя. Я осторожно вынимаю письмо, дорогая матушка. А, помню». Беке лежит под открытым небом в той самой траншее, где мы теперь отдыхаем. Он написал это письмо недавно, на стоянке в Гошен-Лабе, в сияющий, великолепный день. Он отвечал на письмо матери, которая тогда напрасно тревожилась и рассмешила сына этим. «Ты думаешь, мне холодно, я мокну под дождем, подвергаюсь опасности, ничего подобного. Напротив, все это кончилось, теперь жарко, мы потеем. Делать нам нечего, мы слоняемся и греемся на солнышке. Мне было смешно читать твое письмо». Я кладу это письмо в измятый, истрепанный конверт Если бы не случайность, старая крестьянка, по иронии судьбы, прочла бы эти строки как раз в то время, когда от тела ее сына среди холода и бури осталась только горсть мокрого праха, стекающего темным ручейком по насыпи траншеи. Жозеф запрокинул голову, глаза его смыкаются, дыхание с трудом вырывается из груди. «Крепись», — говорю я. Он открывает глаза. «Эх, не надо это мне говорить», — отвечает он. «Погляди вот на этих. Они возвращаются туда, и ты тоже скоро вернешься. Для вас все это еще не кончилось. Да, надо быть сильным, чтобы выносить все это еще и еще раз».